Часть пятая. Абсолютная и относительная истина или об эклектицизме Энгельса, открытом Богдановым. Открытие Богданова сделано им в 1906 году в предисловии к третьей книге «Эмпириоманизма». Энгельс в «Антидюринге», пишет Богданов, высказывается почти в том смысле, в каком я характеризовал сейчас относительность истины. Страница пятая. То есть в смысле отрицания всяких вечных истин, отрицания безусловной объективности, какой бы то ни было истины. Энгельс не прав в своей нерешительности, в том, что он сквозь всю свою иронию признает какие-то, хотя жалкие, вечные истины. Страница восьмая. Только непоследовательность допускает здесь эклектические оговорки, как у Энгельса. Страница девятая. Приведем один пример опровержения энгельсовского эклектизма Богдановым. «Наполеон умер 5 мая 1821 года», говорит Энгельс в «Антидюринге», глава о вечных истинах, разъясняя Дюрингу, чем приходится ограничиться, какими плоскостями довольствоваться тому, кто в исторических науках претендует на открытие вечных истин. И вот Богданов следующим образом возражает Энгельсу. Что это за истина и что в ней вечного? Констатация единичного соотношения, которое, пожалуй, уже для нашего поколения не имеет никакого реального значения, не может служить исходной точкой ни для какой деятельности, никуда не ведет. Страница 9. И на странице 8. Разве Платхайтен можно называть Вархайтен? Разве плоскости истины? Истина – это живая организующая форма опыта. Она ведет нас куда-нибудь в нашей деятельности, дает точку опоры в жизненной борьбе. Из этих двух цитат достаточно ясно видно, что вместо опровержения Энгельса Богданов дает декламацию. Если ты не можешь утверждать, что положение «Наполеон умер 5 мая 1821 года» ошибочно или не точно, то ты признаешь его истинным. Если ты не утверждаешь, что оно могло бы быть опровергнуто в будущем, то ты признаешь эту истину вечной. Называть же возражением такие фразы, что истина есть живая организующая форма опыта, значит выдавать за философию простой набор слов. Имела ли Земля ту историю, которая излагается в геологии? Или Земля сотворена в 7 дней? Неужели от этого вопроса позволительно увертываться фразами о живой, что это значит, истине, которая куда-то ведет и тому подобное? Неужели знание истории Земли и истории человечества не имеет реального значения? Ведь это же просто напыщенный вздор, которым Богданов прикрывает свое отступление. Ибо это есть отступление, когда он взялся доказать, что допущение вечных истин Энгельсом есть эклектицизм, и в то же время только шумом и звоном слов отделывается от вопроса, оставляя неопровергнутым, что Наполеон действительно умер 5 мая 1821 года, и что считать эту истину опровержимой в будущем нелепо. Пример, взятый Энгельсом, весьма элементарен, и всякий без труда придумает десятки подобных примеров истин, которые являются вечными, абсолютными, сомневаться в которых позволительно только сумасшедшим, как говорит Энгельс, приводя другой такой же пример. Париж находится во Франции. Почему Энгельс говорит здесь о плоскостях? потому что он опровергает и высмеивает догматического метафизического материалиста Дюринга, который не умел применить диалектики к вопросу об отношении между абсолютной и относительной истиной. Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, то есть не зависящую от человека и от человечества, истину, значит так или иначе признавать абсолютную истину. Вот это «так или иначе» и разделяет материалиста-метафизика Дюринга от материалиста-диалектика Энгельса. Дюринг направо-налево по сложнейшим вопросам науки вообще и исторической науки в частности бросал словами «последняя, окончательная, вечная истина». Энгельс его высмеял. «Конечно», — отвечал он, — «вечные истины есть, но неумно употреблять большие слова относительно простых вещей. Чтобы двинуть материализм вперед, надо бросить пошлую игру со словом «вечная истина». Надо уметь диалектически поставить и решить вопрос о соотношении абсолютной и относительной истины». Вот из-за чего шла борьба 30 лет тому назад между Дюрингом и Энгельсом. А Богданов, который ухитрился не заметить данного Энгельсом в той же главе разъяснения вопроса об абсолютной и относительной истине, Богданов, который ухитрился обвинить Энгельса в эклектицизме за допущение им положения, азбучного для всякого материализма, Богданов только лишний раз обнаружил этим свое абсолютное незнание ни материализма, ни диалектики. «Мы приходим к вопросу», — пишет Энгельс в начале указанной главы, раздел 1, глава 9, антидюринга. «Могут ли продукты человеческого познания вообще, и если да, то какие, иметь суверенное значение и безусловное право на истину?» Страница 79 пятого немецкого издания. И Энгельс решает этот вопрос следующим образом. Суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно неуверенно. Познание, имеющее безусловное право на истину, в ряде относительных, релятивных заблуждений, ни то, ни другое. Ни абсолютно истинное познание, ни суверенное мышление не может быть осуществлено полностью, иначе как при бесконечной продолжительности жизни человечества. Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером человеческого мышления, представляющимся нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих, только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познавания столь же неограниченна, как ограниченна. Суверенно и неограничено по своей природе или устройству, призванию, возможности, исторической конечной цели. Несуверенно и ограниченно по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности. Сравни Виктор Чернов, названное сочинение, страница 64 и следующее. Махист господин Чернов всецело стоит на позиции Богданова, не желающего признать себя махистом. Разница та, что Богданов старается замазать свое расхождение с Энгельсом, представить случайностью и тому подобным, а Чернов чувствует, что речь идет о борьбе и с материализмом, и с диалектикой. «Точно так же, — продолжает Энгельс, — обстоит дело с вечными истинами. Смотри, Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг», 1957 год, страница 80, 81, 82. Это рассуждение чрезвычайно важно по тому вопросу о релятивизме, принципе относительности наших знаний, который подчеркивается всеми махистами. Махисты все настаивают на том, что они релятивисты. Но махисты русские, повторяя словечко вслед за немцами, боятся или не умеют ясно и прямо поставить вопрос об отношении релятивизма к диалектике. Для Богданова, как и для всех махистов, признание относительности наших знаний исключает самое малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов – релятивист. Энгельс – диалектик. Вот еще не менее важное рассуждение Энгельса из той же самой главы «Анти-Дюринга». Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области. Мы это уже видели, и господин Дюринг знал бы это, если бы сколько-нибудь знаком с начатками диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как раз о недостаточности всех полярных противоположностей. Как только мы станем применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, так эта противоположность сделается относительной, релятивной и, следовательно, негодной для точного научного способа выражений. А если мы попытаемся применять эту противоположность вне пределов указанной области, как абсолютную, то мы уже совсем потерпим фиаско. Оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность, то есть истина станет заблуждением, заблуждение – истиной. Смотри, Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг», 1957 год, страницы 85-86. Следует пример, закон Бойля. Объем газов обратно пропорционален давлению. Зерно истины, заключающееся в этом законе, представляет из себя лишь в известных пределах абсолютную истину. Закон оказывается истиной лишь приблизительно. Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знаний. Абсолютную истину, говорит Дицген в экскурсиях, мы можем видеть, слышать, обонять, осязать, несомненно, также познавать, но она не входит целиком в познание. Страница 195. Само собою разумеется, что картина не исчерпывает предмета, что художник остается позади своей модели. Как может картина совпадать с моделью? Приблизительно, да. Страница 197. Мы можем лишь относительно, релятивно познавать природу и части ее, ибо всякая часть, хотя она является лишь относительной частью природы, имеет все же природу абсолютного, природу природного целого самого по себе, неисчерпываемого познанием. Откуда же мы знаем, что позади явлений природы, позади относительных истин, стоит универсальная, неограниченная, абсолютная природа, которая не вполне обнаруживает себя человеку? Откуда это знание? Оно прирождено нам, оно дано вместе с сознанием. Страница 198. Это последнее, одна из неточностей Гесгена, которые заставили Маркса в одном письме к Кугельману отметить путаницу в воззрениях Гесгена. Смотри письмо Карла Маркса Кугельману от 5 декабря 1868 года. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 25. 1936 год. Страница 544. Из всех этих заявлений Энгельса и Гесгена ясно видно, что для диалектического материализма не существует непереходимой грани между относительной и абсолютной истиной. Богданов совершенно не понял этого, раз он мог писать. Оно, мировоззрение старого материализма, желает быть безусловно объективным познанием сущности вещей и несовместимо с исторической условностью всякой идеологии. Книга 3 «Эмпириоманизма», страница 4. С точки зрения современного материализма, то есть марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной, абсолютной истине. Но, безусловно, существование этой истины, безусловно, то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но, безусловно, то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед, безусловно объективного познания. Одним словом, исторически условно всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии, в отличие, например, от религиозной, соответствует объективная истина, абсолютная природа. Вы скажете, это различение относительной и абсолютной истины неопределенно. Я отвечу вам. Оно как раз настолько неопределенно, чтобы помешать превращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закостенелое, но оно в то же время как раз настолько определенно, чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта. Тут есть грань, которой вы не заметили, и, не заметив ее, скатились в болото реакционной философии. Это грань между диалектическим материализмом и релятивизмом. «Мы, релятивисты», — возглашают Мах, Авенариус, Петцольд. «Мы релятивисты», — вторит им господин Чернов и несколько русских махистов, желающих быть марксистами. Да, господин Чернов и товарищи махисты, в этом и состоит ваша ошибка, ибо положить релятивизм в основу теории познания значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм. Релятивизм как основа теории познания есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание. С точки зрения голого релятивизма можно оправдать всякую софистику, можно признать условным, умер ли Наполеон 5 мая 1821 года или не умер, можно простым удобством для человека или для человечества объявить допущение рядом с научной идеологией, удобно в одном отношении. Религиозной идеологии, очень удобной в другом отношении и так далее. Диалектика, как разъяснял еще Гегель, включает в себя момент релятивизма, отрицания, скептицизма, но не сводится к релятивизму. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему. То есть признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине. Богданов пишет курсивом: «Последовательный марксизм не допускает такой догматики и такой статики, как вечные истины». Эмпириоманизм, 3 книга, страница 9. Это путаница. Если мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя, как думают марксисты, которую отражает развивающееся человеческое сознание, то при чем же тут статика? Речь идет вовсе не о неизменной сущности вещей и не о неизменном сознании, а о соответствии между отражающим природу сознанием и отражаемой сознанием природы. По этому и только по этому вопросу термин «догматика» имеет особый характерный философский привкус. Это излюбленное словечко идеалистов и агностиков против материалистов, как мы уже видели на примере довольно старого материалиста Фейербаха. Старый-престарый хлам – вот чем оказываются все возражения против материализма, делаемые с точки зрения пресловутого новейшего позитивизма. Часть 6. Критерий практики в теории познания. Мы видели, что Маркс в 1845 году, Энгельс в 1888 и 1892 годах вводят критерий практики в основу теории познания материализма. Владимир Ильич Ленин имеет в виду работы Карла Маркса «Тезисы о Фейербахе» 1845 и Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» 1888 и «Введение к английскому изданию» 1892 года, работы «Развитие социализма от утопии к науке». Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 год, страница с 339 по 382, с 83 по 106. Вне практики ставить вопрос о том, соответствует ли человеческому мышлению предметная, то есть объективная истина, есть схоластика, говорит Маркс во втором тезисе о Фейербахе. Лучшее опровержение кантианского и юмистского агностицизма, как и прочих философских вывертов, есть практика, повторяет Энгельс. Успех наших действий доказывает согласие, соответствие наших восприятий с предметной, объективной природой воспринимаемых вещей, возражает Энгельс агностикам. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, Том 2, 1955 год, страницы 383-351, 91. Сравните с этим рассуждение Маха о критерии практики. В повседневном мышлении и обыденной речи противопоставляют обыкновенно кажущиеся иллюзорные действительности. Держа карандаш перед нами в воздухе, мы видим его в прямом положении. Опустив его в наклонном положении в воду, мы видим его согнутым. В последнем случае говорят: карандаш кажется согнутым, но в действительности он прямой. Но на каком основании мы называем один факт действительностью, а другой низводим до значения иллюзии? Когда мы совершаем ту естественную ошибку, что в случаях необыкновенных все же ждем наступления явлений обычных, то наши ожидания, конечно, бывают обмануты. Но факты в этом не виноваты. Говорить в подобных случаях об иллюзии имеет смысл с точки зрения практической, но ничуть не научной. В такой же мере не имеет никакого смысла с точки зрения научной часто обсуждаемый вопрос, существует ли действительно мир, или он есть лишь наша иллюзия, не более как сон. Но и самый несообразный сон есть факт, не хуже всякого другого. Анализ ощущений, страницы 18-19. Справедливо, что фактом бывает не только несообразный сон, но и несообразная философия. Сомневаться в этом невозможно после знакомства с философией Эрнста Маха. Как самый последний софист, он смешивает научно-историческое и психологическое исследование человеческих заблуждений, всевозможных несообразных снов человечества, вроде веры в леших, домовых и тому подобное, с гносеологическим развлечением истинного и несообразного. Это то же самое, как если бы экономист сказал, что и теория Синьора, по которой всю прибыль капиталисту дает последний час труда рабочего, и теория Маркса одинаково факт, и с точки зрения научной не имеет смысла вопрос о том, какая теория выражает объективную истину и какая предрассудки буржуазии и продажность ее профессоров. Кожевник Дицген видел в научной, то есть материалистической теории познания, универсальное оружие против религиозной веры. Мелкие философские работы, страница 55, примечание редакции. А для ординарного профессора Эрнста Маха с точки зрения научной не имеет смысла различие материалистической теории познания и субъективно-идеалистической. Наука беспартийна в борьбе материализма с идеализмом и религией. Это излюбленная идея не одного Маха, а всех современных буржуазных профессоров. Этих, по справедливому выражению того же Дицгена, дипломированных лакеев, оглупляющих народ вымученным идеализмом. 53-я страница там же. Это именно такой вымученный профессорский идеализм, когда критерий практики, отделяющий для всех и каждого иллюзию от действительности, выносится Эрнстом Махом за пределы науки, за пределы теории познания. Человеческая практика доказывает правильность материалистической теории познания, говорили Маркс и Энгельс, объявляя схоластикой и философскими вывертами попытки решить основной гносеологический вопрос помимо практики. Для Маха же практика одно, а теория познания совсем другое. Их можно поставить рядом, не обусловливая первым второго. Познание говорит Мах в своем последнем сочинении «Познание и заблуждение», страница 115 второго немецкого издания. Есть биологически полезное психическое переживание. Только успех может отделить познание от заблуждения. Страница 116. Понятие есть физическая рабочая гипотеза. Страница 143. Наши русские махисты, желающие быть марксистами, с удивительной наивностью принимают подобные фразы Маха за доказательство того, что он приближается к марксизму. Но Мах здесь также приближается к марксизму, как Бисмарк приближался к рабочему движению, или епископ Евлогий к демократизму. У Маха подобные положения стоят рядом с его идеалистической теорией познания, а они определяют выбор той или иной определенной линии в гносеологии. Познание может быть биологически полезным, полезным в практике человека, в сохранении жизни, в сохранении вида, лишь тогда, если оно отражает объективную истину, не зависящую от человека. Для материалиста успех человеческой практики доказывает соответствие наших представлений с объективной природой вещей, которые мы воспринимаем. Для солипсиста успех есть все то, что мне нужно на практике, которую можно рассматривать отдельно от теории познания. Если включить критерий практики в основу теории познания, то мы неизбежно получаем материализм, говорит марксист. Практика пусть будет материалистична, а теория – особая статья, говорит Мах. Практически, пишет он в анализе ощущений, совершая какие-нибудь действия, мы столь же мало можем обойтись без представления «я», как мы не можем обойтись без представления тела, протягивая руку за какой-нибудь вещью. Физиологически мы остаемся эгоистами и материалистами с таким же постоянством, с каким мы постоянно видим восхождение солнца. Но теоретически мы вовсе не должны придерживаться этого взгляда. Страницы 284-285. Эгоизм тут ни к селу, ни к городу, ибо эта категория вовсе не гносеологическая. Ни при чем и кажущееся движение Солнца вокруг Земли, ибо в практику, служащую нам критерием в теории познания, надо включить также практику астрономических наблюдений, открытий и так далее. Остается ценное признание Маха, что в практике своей люди руководятся всецело и исключительно материалистической теорией познания. Попытка же обойти ее теоретически выражает лишь гелертерские, схоластические и вымученно-идеалистические стремления Маха. До какой степени не новы эти усилия выделить практику как нечто, не подлежащее рассмотрению в гносеологии, для очистки места агностицизму и идеализму, показывает следующий пример из истории немецкой классической философии. По дороге от Канта к Фихте стоит здесь Шульце, так называемый в истории философии Шульце-Энезидом. Он открыто защищает скептическую линию в философии, называя себя последователем Юма, а из древних Пирона и Секста. Он решительно отвергает всякую вещь в себе и возможность объективного знания, решительно требует, чтобы мы не шли дальше опыта, дальше ощущений, причем предвидит и возражения из другого лагеря, так как скептик, когда он участвует в жизненных делах, признает за несомненное действительность объективных предметов, ведет себя сообразно с этим и допускает критерий истины, то собственное поведение скептика есть лучшее и очевиднейшее опровержение его скептицизма. Шульце энезидом или об основах элементарной философии, преподнесенной профессором Рейнгольдом из Иены, 1792 год, страница 253, примечание редакции. Подобные доводы с негодованием, отвечает Шульце, годятся только для черни. Ибо мой скептицизм не затрагивает жизненной практики, оставаясь в пределах философии. Равным образом и субъективный идеалист Фихте надеется в пределах философии идеализма найти место для того реализма, который неизбежен для всех нас и даже для самого решительного идеалиста, когда дело доходит до действия. Реализм, принимающий, что предметы существуют совершенно независимо от нас, вне нас. Труды, том 1, 455 страница. Недалеко ушел от Шульца и Фихте новейший позитивизм Маха. Как курьез, отметим, что для Базарова по этому вопросу опять-таки не существует на свете никого, кроме Плеханова. Сильнее кошки, зверя нет. Базаров смеется над сальтовитальной философией Плеханова, очерки, страница 69, который написал действительно несуразную фразу, будто вера в существование внешнего мира есть неизбежная сальтовитали, жизненный прыжок философии. Примечание к Людвигу Фейербаху, страница 111. Выражение «вера», хотя и взятое в кавычки, повторенное за Юмом, обнаруживает путаницу терминов у Плеханова. Слов нет. Но при чем тут Плеханов? Почему не взял Базаров другого материалиста, ну, хотя бы Фейербаха? Только потому, что он его не знает? Но невежество не есть аргумент. И Фейербах, подобно Марксу и Энгельсу, делает непозволительный с точки зрения Шульца, Фихте и Маха прыжок к практике в основных вопросах теории познания. Критикуя идеализм, Фейербах излагает его суть такой рельефной цитатой из Фихте, которая великолепно бьет весь махизм. «Ты полагаешь, — писал Фихте, — что вещи действительны, что они существуют вне тебя только потому, что ты их видишь, слышишь, осязаешь. Но зрение, осязание, слух — суть лишь ощущения. Ты ощущаешь не предметы, а только свои ощущения». Фейербах, труды, 10 том, страница 185. И Фейербах возражает. «Человек не абстрактное «я», а либо мужчина, либо женщина, и вопрос о том, есть ли мир ощущение, можно приравнять к вопросу, есть ли другой человек, мое ощущение или наши отношения на практике доказывают обратное. В том-то и состоит коренная ошибка идеализма, что он ставит и разрешает вопрос об объективности и субъективности, о действительности или недействительности мира только с теоретической точки зрения. Страница 189, там же. Фейербах берет учет всей совокупности человеческой практики в основу теории познания. «Конечно, — говорит он, — и идеалисты признают на практике реальность и нашего «я», и чужого «ты». Для идеалистов это точка зрения, годная только для жизни, а не для спекуляции. Но спекуляция, становящаяся в противоречие с жизнью, делающая точкой зрения истины точку зрения смерти, души, отделенной от тела, такая спекуляция есть мертвая, фальшивая спекуляция. 192 страница. Прежде чем ощущать, мы дышим. Мы не можем существовать без воздуха, без пищи и питья. Так значит, речь идет о пище и питье при разборе вопроса об идеальности или реальности мира, восклицает возмущенный идеалист. Какая низость! Какое нарушение доброго обычая изо всех сил ругать материализм в научном смысле с кафедры философии и с кафедры теологии, с тем, чтобы за табльдотом практиковать материализм в самом грубом смысле. Страница 195. И Фейербах восклицает, что приравнивать субъективное ощущение к объективному миру значит приравнивать полюцию к деторождению. Страница 198. Замечание не из очень вежливых, но оно попадает не в бровь, а в глаз тем философам, которые учат, что чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Точка зрения практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания. И она приводит неизбежно к материализму, отбрасывая с порога бесконечные измышления профессорской схоластики. Конечно, при этом не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий тоже настолько неопределенен, чтобы не позволять знаниям человека превратиться в абсолют. И в то же время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма. Если то, что подтверждает наша практика, есть единственная, последняя объективная истина, то отсюда вытекает признание единственным путем к этой истине пути науки, стоящий на материалистической точке зрения. Например, Богданов соглашается признать за теорией денежного обращения Маркса объективную истинность только для нашего времени, называя догматизмом приписывание этой теории над исторически объективной истинности. Смотри «Эмпириоманизм», книга 3, страница 7. Это опять путаница. Соответствие этой теории с практикой не могут изменить никакие будущие обстоятельства по той же простой причине, по которой вечно истина, что Наполеон умер 5 мая 1821 года. Но так как критерий практики, то есть ход развития всех капиталистических стран за последние десятилетия, доказывает только объективную истину всей общественно-экономической теории Маркса вообще, а не той или иной части формулировки и тому подобное, то ясно, что толковать здесь о догматизме марксистов значит делать непростительную уступку буржуазной экономии. Единственный вывод из того разделяемого марксистами мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем. Идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше, никогда не исчерпывая ее. Идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи.